Точно не сейчас, у нас возня с королевством, а смерть Сана, особенно после его разговора со мной, привлечет кучу внимания. Может быть, позже. После турнира как раз кстати. После турнира, говоришь, ну вот смотри, он в любом случае дойдет до последних игр, тех, что будут происходить подле храма, ибо команда у него суперсложенная, да и он сам в одиночку гораст на многое. Поэтому, на нем какое-то время будет точно сфокусировано внимание, такое, что не позволит от него напрямую избавиться. К тому же, нам бы не стоит забывать, Танхао далеко не самый слабый титулованный. Каков вообще шанс, что в прямой битве один на один, Бибидун, к примеру, победит? Какой у него уровень? Да и надо понимать, что глава Нин тоже вряд ли будет стоять в стороне. А там еще, насколько я помню, двое титулованных. До 96 и 95. Вот-вот, все очень неоднозначно. Мы не можем знать наверняка, а получится ли его вообще убить. Поэтому, предлагаю просто его использовать при возможности. Показывать свою добродетель, а взамен просить определенную продукцию и его возможную силу. Помнишь ведь об арбалете Чжуга? Кивает. Как насчет договора на поставку? Меня не покидает ощущение, что у главной пагоды уже есть полный закуп на весь клан. Они ведь там связаны. Даже у меня об этом информации нет. Этот Нин, он слишком скрытен. Вот именно. Лучше уж перестраховаться и запастить дополнительным оружием. Чего тебе стоит небольшое количество золота? Ты прав. Я обеспечу все необходимое. После небольшой перекидки слов о несущественных вещах, мы покинули ее комнату. Проблема пришла откуда не ждали. Видимо, это отразилось у меня на лице, поэтому меня поспешили обнять. Не переживай так, пока все идет лучше, чем сама Женьсю и рассчитывала. Тем более, скоро этот званый ужин, что даст возможность подняться в глазах главы Нин и Тансана. Это верно, там и можно предложить ему контракт с Тяньдоу на производство его арбалетов. К тому же, имея Лаугая в руках, как самого лучшего кузнеца, у Сана не будет выбора, к кому отправляться за производством его оружия. Но, меня напрягает ситуация с Сяву. Мы подошли к комнате. Может случиться так, им обоим придется бежать, ведь если полная информация о ней станет известна, иного выбора у девочки не будет, ну, а ее суженый отправится за ней, или же каким-то способ набирать силу, все равно, это отдалит его еще дальше. К тому же, Бибидун как раз зуб точит на это кольцо. Есть высокий шанс того, что нас задействуют в охоте при победе самой Сяву. Ладно, это дела будущего, и как карты ляжет, совсем не ясно. Пойдем лучше спать, меня это все морально вымотало. Хорошо, но помни, что просчитать все попросту невозможно. Поэтому, если будешь себя корить, на меня надавили взглядом. Я тебя не знаю, что с тобой сделаю, но точно нечто ужасное. Знает ли она, что в такие моменты выглядит мило? Опять на меня таким взглядом смотришь. Ничего не могу с собой поделать. Иной раз меня удивляет, на что способна судьба в этом мире. Это ж надо. А на моем бусте уже есть 5 глав сверх этой. HTTPS басты той юстеррор. Второй том. 62. Тщетные попытки. Утро. Все тот же я, все те же попытки создать еще один резервуар в себе. Ничего существенно нового. Сейчас я сосредоточился на усилении всех составляющих хранилища силы, то есть стеночки, створки, я пропитал еще большим количеством духа. Ци добавлять было опасно, другой тип энергии, очевидно. Попытка закончилась неудачно, все так же хренанув меня сильной отдачей. В этот раз, правда, от всех возможных повреждений я защитился, банально пропитав все органы своей силой. Почему это происходит? Сам организм отторгает еще одно хранилище, да не должен, ибо ну ему какая разница, откуда исходит энергия. Я фактически могу и ци, и дух использовать одновременно, просто от этого у меня будут на стыке каналы слегка перегреваться, но это уже вопрос именно мощи, от которой, собственно, и появляется жар. ХМ, не очень уверен, но может быть, дело тут в том, что организм, как раз из-за противности этой энергии, просто берет и отторгает ее. Да настолько, что стремится уничтожить. Но ведь я в таком случае это бы сразу же понял. Да и проверить это просто. Закинув в новое хранилище нормального духа, без искажений, чисто своего, если быть прям точным, ничего не произошло. Более того, я спокойно мог оттуда обратно его забрать. Теперь я перестал вообще что-либо понимать. В чем же дело? Может быть, разница между видами слишком велика, то есть я пихаю среду нормальную, считай, дефект. Получается, что само хранилище такое, да что за говно ты мне тут даешь, и пытается выгнать этот плохой дух, а из-за отсутствия выхода, я каналы туда не подводил, оно и взрывается. Проверив эту теорию, все так и получилось. Как только я провел канал из нового хранилища, противная энергия стрельнула. Ну, конечно, я взял ее под контроль сразу же, но сама суть, она стремилась убежать, и это вообще ничего мне не дает. Цель от этого то моя не поменялась, мне все так же необходимо сделать коробочку, которая будет хранить и перерабатывать противную, или же внешнюю энергию в нормальную, то есть мою, или хотя бы нейтральную. И сейчас до меня вдруг дошло, я ведь, фактически, уперся в одну стезю, именно поиск возможности проводить уже известные махинации со своей, пускай и искаженной силой. А что со внешней делать то? К эксперименту была привлечена Жень Сюэ, Лина, с своим очарованием, слишком для меня пока сложна, как я и говорил до этого. В общем счете при попытке внести в резервуар ее силу, заканчивались тем же, и это уже прям конкретная проблема. Мне нужно иметь возможность фильтровать любую энергию, и, как стало понятно, просто так по образу и подобию использования своей противной, как я хотел до этого, сделать ничего не получится. Просто потому, что я потрачу на поиск решения для одного случая гораздо больше времени, чем в принципе на возможный адаптивный способ переработки, хотя это очень спорный момент, и возможно, я не прав, просто что-то не замечаю или упускаю. Да, грустно как-то. Ладно, тогда попробую разобраться с самого низа. Для начала надо бы задаться вопросом, и чего же, собственно, вообще любой дух состоит? Перво-наперво, это, конечно, отпечаток принадлежности. Конкретнее выражаясь, элемент самой аппликации и его стихия. И если последняя почти всегда абсолютно идентична у разных людей, то первый, очевидно, будет разный у всех, кроме духов-близнецов каких-нибудь. Следующая в списке – сама энергетическая часть силы, иначе говоря, топливо для всех навыков и махинаций с духом в принципе. И вот хрен его вообще знает, что это. Вырабатывает эту штуку сама аппликация, или же дантянь, там такой же принцип. Но вот что это, оно никогда не появляется самостоятельно, только с уже известным отпечатком. Обдумывая ситуацию, я пришел к выводу, что это просто как условный продукт жизнедеятельности. Иначе это объяснить невозможно. Причем оно у всех одинаковое. Серьезно, у Лины, у Жень Сюэ, да я даже у Шилонга проверил, эта энергичная часть является у всех идентичной. Собственно, по этой же причине, когда я убрал очарование из духа лисицы, я смог использовать эту силу, пускай и через некоторые костыли. А все почему? Стихия. Как я понимаю, каждый, даже самый бездарный человек в плане культивации, может постигать их и использовать в своем стиле боя, или ну, в общем, кто на что горазд. Просто, само собой разумеющийся факт, что именно твоя стихия с рождения будет приоритетной, но это не означает, что, будучи владельцем огня, ты не сможешь использовать свет. Кстати о последнем. У ангелоподобных духов, а у Жень Сюэ это буквально чертов Серафим, как раз он и преобладает. Вырабатывать связь с ним я и стал пытаться, ведь подводя итоги всего сказанного, появляется вариант овладеть стихиями и заменять отпечаток принадлежности только с точки зрения элемента духовной аппликации. Как оказалось, заиметь возможность пользоваться светом на базовом уровне несложно. Происходящее ничем не отличается от моего обыденного использования основного оттенка силы, просто принципы другие. Условно, если ветер – это воздух, что передвигается по твоей воле, а по факту с помощью духа, с определенной силой, то свет – это яркое излучение, использующее твою энергию, то бишь все тот же дух, в качестве топлива. Но это сама база. У каждой стихии есть и свои фишки. У ветра возможность его усиливать с помощью уменьшения площади или использования визуализированных перегородочек, что дают конкретное направление. Используя больше духа, ты также увеличиваешь его силу. Добавляя в него твердые комочки энергии, ты можешь создать своего рода противный и опасный дождь из них. Закрутив его, получишь ураган. В общем, очень много всего. У света они, очевидно, тоже есть, но мне о них неизвестно. Но если поразмыслить, то преломив свет под определенным углом, ты сможешь его перенаправить, а используя какую-нибудь линзу или нечто похожее, усилить. Разумеется, банальное увеличение духа тут все так же работает. Хватит ли этого? Нужно ли мне куда большее понимание стихии? Ведь чем она тебе роднее, тем проще дается. Это просто логика. В общем, стал я пробовать. И спустя пару попыток, у меня получилось подчинить себе силу Жэньсюэ, что впитывал из кристалла, который девушка наполнила как раз для моих тренировок. И это облегчает мне задачу. Казалось бы, теперь стоит под сомнением третье хранилище, но как бы не так. Такая переработка требует очень много ментальной силы. Ты буквально должен точечно контролировать свои действия. Фильтрация не так проста на деле, поэтому сделать ее автоматической, а значит упростить процесс, приоритетная задача. И вот представьте, что концепция, усложненная в разы, то есть не только подчинение, но и очищение или фильтрация, для Лины это так же естественно, как и дышать. А я ведь даже еще культивацию свою не подключал, да и сам метод у меня не доделан. У меня ж, блин, разум кипеть начнет и получит громадный урон. И это даже при условии его крепости из-за поглощения более сильных колец. А лиса, напоминаю, всего лишь вырубилась от перегрузки, и сейчас я предполагаю, что это произошло из-за того, что нагрузка просто была несвойственна, и девушка никогда не нуждалась в использовании столь большой ментальной силы, иначе она рисковала бы вообще сильно разумом пострадать и того хуже. Собственно, тесты продолжались. На очереди было очарование Лины, и вот тут я встретил проблему. Даже она сама не особенно представляла, какую из стихий использует. То есть, тут и свойственная текучесть воды, ибо энергия очень плавная, тут и жесткость огня, которая перекрывается затворками земли, контроль же, а также очень хорошая управляемость, то есть ветер. Это означало, что ее сила куда тяжелее в постижении. То есть, моя лиса владеет как минимум четырьмя элементами. Ну, весело. И без тех самых костылей, где я смешивал свой элемент с остальными, делая его фактически преобладающим, и это позволяло мне просто на чистом понимании только ветра контролировать силу, я просто не знаю, что делать. Ну, то есть, мне же не просто надо банально познать сами стихии, но еще и их взаимодействие, а это даже сама Лина не понимает. Как это вообще возможно, не представляю, но факт остается фактом. Девушка чисто интуитивно действует, полностью ощущая и контролируя свое очарование. Не знаю, правда, во что это выльется при больших взаимодействиях, условно, когда ты будешь использовать восьмое или девятое умение. Но тут, думаю, все куда проще. Для начала надо понять, что при достижении новой декады, твое умение, если ты, будучи условным 60-м, используешь шестое, требует очень много сил. Думаю, по своим личным ощущениям, около 30%. С каждым последующим уровнем сверху твоей новой десятки, процент уменьшается огромными пропорциями, то есть уже на 61-м тебе нужна будет лишь условная пятая часть всей силы, затем десятая, а при достижении 70-го, лишь пара процентов. Все из-за банального увеличения резервуара духа. Так вот, если девушка найдет способ задействовать больше половины своей силы духа разом, сможет ли она ее удержать, я не знаю, честно говоря. Перво-наперво, надо посмотреть, смогу ли я это сделать. Как показали тесты, очень даже, без каких-либо проблем, пускай и за довольно длительный промежуток, я могу сосредоточить в руках условную большую часть своего духа и спокойно ей апеллировать. Но вопрос остается прежним, сможет ли это сделать Лина, ведь мою успешную попытку можно объяснить все тем же пониманием стихии. И это имеет значение, ибо слишком много риска. Это не просто пофиг, все нормально будет. Но опять же, такой расклад, худший вариант вообще из возможных. Возможно, я слишком много думаю. Далеко не факт, что понимание стихии и его нахождение в разуме, как особенного триггера, или скорее, основной точки, решает все. Она же прекрасно контролирует свою силу. С чего вдруг что-то должно произойти? Фактически, мало кто вообще задумывается об этом. Конечно, в легендах, особенно библиотеки храма, ибо таковая у Тяньдоу, похоже, скрыла этот факт, условные духи, например, как раз тот самый молот небес или же чистого неба, способен затуманивать разум, ибо стихия огненная, ярость и безумная сила. Если судить об этом аналогичным образом, то и вышедшая из-под контроля сила Лины, тоже пускай и не стопроцентный, но возможный исход. Этому же, словно треклятый соперник, вылезает вообще сама возможность использовать свой дух впервые. Как человек это делает? Почему сила не выходит из-под контроля? От вопроса не избавляет и требование наличия человека, который имеет дух, для проявления его у других, тех, кто не использовал силу до этого. почему этот этап проходит именно подобным образом. ХМ, если ты ощущаешь энергию, то можешь воспроизвести ее по образу, и в таком случае, вместе с ощущением приходит и сам ее принцип, или нет, а стихия откуда берется, почему тогда дети меньшего возраста дух использовать не могут? Если на последний вопрос можно дать хотя бы теоретический ответ, неразвитость каналов и самого тела ребенка, то на оставшиеся вообще ответа нет. Прекрасно, что мне остается? Ну, как вариант, допустим, прийти на ритуал пробуждения и понаблюдать за потоками духа и действия аппликации детей. Правда, даст ли мне это что-нибудь, непонятно. Еще можно поэкспериментировать над зверями или людьми. Последние предпочтительнее, но я хотел бы этого избежать. До сих пор с тех тестов с ядом воротит, несмотря на то, что это были законченные преступники, которых неминуемо ждала смертная казнь. Ну а первое такое себе. Мы, конечно, похожи в структурах духовного скелета с каналами, но у животных не аппликация. Переговорив с Женьсю и на тему первого варианта, мне дали возможность понаблюдать за отбором в Королевскую Академию. И что вы думаете? Да ничего вообще нового мне это не дало. Их духи просто пробуждались, потихоньку распространяясь по организму. Все. На мой вопрос об их ощущениях, они давали схожий ответ с когда-то моим чувствами. Спокойствие и скопление силы в руке. Ничего более. За неделю мой прогресс в понимании так и не сдвинулся. Сейчас я находился в библиотеке, шерстя каждую книжку, где хотя бы немного упоминается дух, ведь даже крупица информации была бы огромным достижением. Но все тщетно. За почти 5 последующих дней я ничего так и выяснил, и уже вечером в тупую сидел на кровати в позе лотоса. Лиса была в душе, напевая какую-то песенку, чем слегка успокаивала меня. Только я хотел встать и налить себе воды, как в дверь наших покоев стали тарабанить. Один из слуг, вид у него был растрепанный и слегка паникующий. «Господин Худзинь, вас зовут в покой короля». Он вдруг стал сильно кашлять кровью, не имея адекватной возможности дышать. Оставив Лиене записку, я выдвинулся за парнишкой. В комнате уже были собраны все важные лица, в которых читалось напряжение. Дугу, Жэнь Сюэ в своем обличии, Бен и два новых человека. Первого я знал, Сюэ Син, брат короля, а вот вторая была девушкой с волосами очень похожими на все королевское семейство. Видимо, это была Сюэ Кэ, самая младшая из живых членов семьи. Мое появление вызвало небольшое облегчение, но атмосфера все равно грозилась раздавить своей тяжестью. Худзинь, на меня налетел Цинхэ и потащил к кровати. Это продолжается уже 20 минут. Господин Дугу лишь слегка облегчил симптоматику. Что с ним происходит, ты знаешь. Секунду. Слегка киваю ей, дабы мужское обличие меня отпустило. Ну, тут все очевидно. Органы вообще полностью отказали, а дух по каналам течет настолько вяло, что даже для банальной подпитки тела ради обеспечения жизнедеятельности, как это было в начале отравления, еще когда я паразита убрал, его не хватает. Кашель же появился из-за избыточного количества плохой жидкости в организме. Что странно, а хотя он вообще почти не дышит. Видимо, кровь ныне не только без нужного количества духа, но еще и без кислорода. В общем счете, ему конец. Это же я пересказал и слушателям. Затем добавил, то, что сейчас с ним происходит, доставляет огромную боль королю. Вам нужно принять тот факт того, что лечение бессмысленно и лучше будет прервать его страдания. Дрянной мальчишка. Сюэ Син взял меня за шкирку, захотев, видимо, поднять меня над землей. Да вот не вышло, и слегка потужившись, он перестал этим заниматься, продолжив. Как ты смеешь такое говорить? Я понимаю, что вам слышать такое ужасно больно, но я говорю необходимые вещи. Последний месяц, король, насколько мне известно, едва-едва мог разговаривать, при этом, все так же заставляя себя через силу, ведь его ткань, привыкшая к духу, не могла более справлять без него, и голосовые связки просто банально были не в состоянии долго поддерживать разговор. Сейчас же, вы сами слышали, его легкие уже отказали. Пытаясь вылечить их, у вас даже может получиться, ибо умерщвление всех внутренних систем еще не началось, что даже слегка удивляет. Но это не будет иметь смысла, дух все еще протекает неадекватно и это состояние будет только ухудшаться. Он прав, господин Син. Дугу коснулся рук мужичка и вынудил его отпустить меня. Я заметил все то же самое. У нас не особенно много вариантов, но решение все равно за вами. Ядовитый старикан посмотрел на меня, а потом кивнул в сторону двери. Мы вышли. Через пару минут к нам пришел Цинхэ. У него под глазами были слезы, а его лицо было мрачнее тучи в неясную погоду. «Господин Дугу, Худзинь, у вас есть способ моментально-моментально, она очень хорошо играла, заминаясь в нужных местах, убить отца, дабы не причинять ему еще больше боли». «Да», старикан кивнул со всей серьезностью, «этот яд, достает небольшой шприц, моментально распространяется по организму, сам он ничего не делает, но если использовать мою силу, подействует моментально, ваш отец ничего не почувствует, тогда пожалуйста сделайте это». В эту ночь короля не стало, а завтра должна была пройти коронация, а на моем бусте уже есть 5 глав сверх этой. https://bast.to/user/error/2 Второй том, 63, возня королевских. Завтрашний день обещал быть насыщенным, поэтому я отправился в обратно в комнату, дабы просто отдохнуть от столь гнетущей атмосферы и подготовиться морально, правда, не то чтобы там вообще было к чему готовиться. В общем, просто пошел в свою почивальню. Да, Лина, судя по всему, всего несколько минут как вышла из душа, ибо была в полотенце и еще не оделась. В воздухе витал ее шампунь. Она сейчас зачитывала мою записку, правда, повернувшись ко мне, отложила ее, слегка вскинув бровку. Ну, вся эта эпопея заняла всего минут 15, так что неудивительно, что я вернулся в аккурат с ее выходом. Просто, я предполагал, что такое событие могло затянуться. Переговорив с Лисой на тему произошедшего, девушка мне легонько кивнула. «Нам стоит быть к чему-то готовыми», она пристально посмотрела мне в глаза, слегка закусив свою губу. Это можно было бы даже назвать эротичным, если бы не вся тревога, буквально витающая в комнате. «Вопрос хороший, по идее, нет. Если все пройдет как надо, то Жэнь Сюэ сядет на трон без помех. Ничего не может ей, по сути, противостоять, но вот на практике Бен может попробовать атаковать из последних сил. Ведь если вмешиваться, то либо завтра, либо никогда более. Второй вариант предполагает просто его смирение со смертью, ибо парень достаточно умен, чтобы провернуть множество схем. Например, его актерская игра – это одна из лучших вообще стратегий, о которых я слышал и видел. Жэнь Сюэ жила с ним рядом несколько лет и ничего не заметила. Мозги у него точно на месте. А есть ли у него рычаги влияния? Лина выдохнула, после чего начала причесываться. Даже Дугубо уже вряд ли как-то попытается надавить, ведь скорее всего склоняется в нашу сторону. Да и у него нет прямо-таки основательных доказательств, а у Бена все очень плохо с подноготной. Если раньше еще ситуация была хоть как-то поправима, то сейчас вообще все не просто плохо, а вообще ужасно, сам же понимаешь. А вообще не находишь странным, что вот так все просто получается? Разве такой умный человек все так оставит? Увы, об этом я сказать тебе не могу. Качаю головой. Это действительно выглядит странно. Вполне вероятно, Хаэм. Подожди-ка. Если коронация завтра, то есть целая ночь. За целую ночь можно уйти на огромное расстояние, может быть, прося защиты у кого-нибудь из великих кланов. Глава Нин, как вариант, но это очень опасно. Существует вообще вероятность, что завтра Жэнь Сюэ придут обвинять, а не короновать. Если рассматривать ситуацию в таком положении, то в самом благополучном случае, план с особым ужином для молодежи провалится, ведь Бена уже вполне может не быть. Так, Линочка, я отлучусь. Надо бы попросить нашего почти короля расположить охрану возле комнаты его братца. Подожди немного, я пойду с тобой. Она скинула свое полотенчико, явно действуя мне на нервы, ухмыльнулась и побежала к шкафчику за одеждой. Вот чертовка. В коридоре было тихо, очевидно, что стояла траурная тишина. Цинхэ все еще был в комнате короля, а вот Бен уже отсутствовал. Это плохо. Дернув принца на пару слов под предлогом выражения наших сочувствий, мы в сторонке переговорили с ней. Как оказалось, искомый парень отправился в свою спальню под предлогом плохого самочувствия. Все может сложиться куда хуже, чем я предположил изначально. Разумеется, мы, а точнее я, ведь куда лучше скрываю свое присутствие, отправился в нужное место. По характерной ауре, можно было понять, что Бен метается туда-сюда по всей комнате, словно что-то собирая. Успел. Вопрос в том, как мне обернуть это против него. Без влияния кукольного Цинхэ в данном случае я ничего не сделаю, я даже прав-то на простой вопрос в его сторону не особенно имею. Ну, если рассуждать логически и со стороны политики и иерархии в данном королевстве, что уж тут говорить о прямом допросе, попытки арестовать или обвинить в чем-то. Также есть вопрос на тему того, а куда именно он собрался уходить. Вернее, как, то есть выйдя он через центральные ворота, к нему сразу же появятся вопросы. Жэнь Сюй говорил о подземных ходах, но они, скорее всего, контролируются людьми из храма духа. Так на что же он надеется, отчетливо непонятно. В общем, пришлось сидеть не очень долго, думаю, около 20 минут. Из комнаты вышел стражник, ну, то есть Бен в обличии стражника. Видимо, подменил кого-то из своих. Я стал следить дальше, но перед уходом заметил, что кто-то приближается к комнате. Это был еще один человек, имеющий точную внешность принца. Ясно, это очень хороший план. Разумеется, он легко понял, что планирует сделать его брат, и уйти от этого у него бы получилось, будь удача на его стороне. Так как бегущий солдат привлек бы внимание, Бен просто шел по замку, стараясь выбирать такие его участки, где меньше всего людей. У него это отлично получалось, но всех избежать не выйдет, поэтому некоторых он пережидал. Я повесил на него остаток своей силы, он даже этого не заметил. Ну, неудивительно, какого он там уровня? 30-го, в общем счете, сейчас прикидывание дурачком в прошлом играло против него. Быстро добравшись до Лины, я объяснил ей ситуацию и попросил сообщить Жэнь Сюе, сам же нашел его по очерку и стал дальше следить. Выходить далеко я не собирался, просто хочу посмотреть на то, куда именно он пойдет, и кто его, возможно, встретит. Как итог, ждал бы на какой-то неизвестный, но по ощущениям, он уже имел истинное обличие, уровень эдак 71. Мой след он не заметил, и это было очень хорошо. Через 5 минут на площадь вышел Ши Лонг вместе с Лииной. Хорошо, значит, принц говорит его нагнать. Ну, уши они не очень далеко, тут пару сотен метров. Я показал себя, и эти двое сразу подскочили ко мне. Без лишних слов я кивнул в нужную сторону, и мы поскакали по крышам столицы. По пути старейшина заговорил: «Госпожа просила вас найти его. Просто поймать, остальное на ней. Меня послала с вами при необходимости устранения проблем. Похоже, убрать его будет куда проще». Этим побегом он просто себя подставил. Жэнь Сюе даже напрягаться теперь не надо. «Да», она сказала почти то же самое. Ши Лонг кивнул. «И попросила вас узнать о том, кто являлся зачинщиком. Это естественно. Что с его двойником? Он раскусил капсулу яда и умер почти мгновенно. Неудивительно, откуда у него вообще возможность была применять чужой облик? Перескакиваю еще одну крышу, понимая, что нам дальше четко в лес. Это не успели выяснить. Я сразу же ушел». «Понятно». По лесу мы передвигались с несколько десятков минут, пока не дошли до воды. Бына пересадили в лодку. Единственный клан, что расположен рядом с водой, это драконы синей молнии. Значило ли это, что Сиаган уже узнал о всей ситуации? Или же парень сам умудрился связаться? Стоп, там же этот, как его, я не знаю, как его конкретно зовут, но слышал, что в первой императорской команде, вроде против нее и сражался Тан Сан и его группа, еще на арене духа, был человек как раз с фамилией Сиагана. Ну, как вариант, оттуда вполне могут расти основные корни. В общем, вылезли из укрытий, чем сразу же обратили на себя внимание. «Господин Бен, вам не навредили. Начинаем играть в дурочка. Нам сообщили, что вас похитили». Надо было его лицо видеть. Однако он быстро выдохнул и посмотрел сначала на меня, затем на Лину. Через секунду ответил: «Нет, я в порядке. Меня никто не похищал. Вы ведь знаете это, так, о чем вы?» Развожу руками, смотря на него чуть более широкими глазами. «Хватит играть». Несмотря на твердый тон, было видно, что он злится и сжимает кулаки в бессилии и нарастающей злобе. «Милая, я что-то не пойму. Мы получили приказ от Цинхэ спасти его брата от похищения. Так, так». Лисица сразу же подыграла. Он выглядел очень взволнованным. Сказал, отдаст любой ресурс, чтобы не потерять своего последнего родственника. «Вы врете?» Кажется, он совсем растерялся. «Да с чего это делать? Мы, наоборот, хотим вам помочь. Мы едва нагнали вас, благо, господин Ши Лонг смог найти источник вашей силы. Хорошо, что он титулованный. Обозначаю, что деться ему некуда, в случае чего. Но парень вообще растерян. По сути, у него ведь и нет прямого подтверждения, что мы знаем о всей ситуации. Дайте подумать, вы знаете, кто стоит за моим братом. Неужели вы говорите о том, что им кто-то манипулирует?» Все больше и больше шока. В общем, паренек сорвался и решил рискнуть, деваться ему все равно некуда. начал рассказывать о том, что вообще-то, за ним стоит храм духа и нас просто используют, а его хотят подставить. Мы кивали и удивлялись, Шелонка и вовсе взялся за лицо, присев в явном неверии, хорошо отыгрывая. Весь этот цирк нужен для показа человеку из клана дракона молнии того, что мы, вообще-то, не в курсе этого, и к тому же, Сюйбен может врать. Нам не надо, чтобы о движении храма узнали раньше времени. Мы также постоянно приводили доводы о том, что кукольный Цинхэ – хороший принц, и наоборот пытается сделать все для королевства. Господин Бен, как вы это объясните? И подействовало это как надо. Этот человек, что пришел в качестве перевозчика, явно знал чуть больше, чем рядовой или обычный член из клана, раз его отправили за столь ценным грузом. Наши аргументы вроде того, что первый принц не замечен за всякими ужасными действиями, а также тот факт, что за ним нет вообще даже косвенных, благо, после того как Жэнь Сюэ узнала, что под нее копают, она все подчистила, причин обвинять ее в чем-то. К тому же, как вообще возможно предать свою страну? И вот тут Бен зарыл себя в могилу. Это не он, это лишь облик. А разве возможно поддерживать столь длительное время чужой облик? Я никогда о таком не слышал. Господин Шилонг, вы, может быть, что-то знаете. У меня есть знакомый, он спец по различным вещам такого рода. Могу у него осведомиться. Но из того, что лично я знаю, подобных чудодейственных вещей нет. Да он же просто каждый день принимает различные зелья для перевоплощения. Такой же выпил и мой слуга. Стоп, это странно. Опустим тот факт, что пить подобного рода вещества каждый день опасно, ибо ты сильно себя травишь, господин Дугу не даст соврать, я был в этом уверен, ибо базовые зелья такого рода действительно тот еще шлак, откуда вы вообще знаете это, и почему у вас подобная вещь есть. Вот тут он сел в лужу, не имея возможности как-то отпираться. Заминку перевозчик принял за отсутствие ответа, и сделал закономерный вывод. «Господин Бен, вы только что потеряли мое доверие. Я тоже немного смыслю в подобных вещах, и то, что говорит этот парень, правда. Я доложу об этом главе Юаньчжэню». Поворачивает к нам. «Я не знаю, какова истина, но ради своего клана, на всякий случай извиняюсь за наши действия. Если вскроется, что за всем происходящим стоит второй принц, я думаю, глава лично принесет извинения господину Сюицинхэ. На этом, позвольте откланяться». Мы ему кивнули, а Бен попытался его остановить, но все безуспешно. Лодка отчалила, а нашего похищенного мы забрали с собой, вообще не спрашивая его мнения на этот счет. Теперь у него нет вариантов. Он проиграл в тот момент, когда не смог оправдать себя, не обеспечил себе защиту. Ему нужно винить лишь себя. Возможно, я себя так оправдываю. Вернулись мы быстро. Нас уже ждали с распростертыми объятиями, где Жэнь Сюэ отлично сыграла старшего брата, у всех на глазах обняв Бэна и заплакав. Сам парень уже понял свою участь. В этот раз за комнатой второго принца следили, что называется, на законном основании, якобы обеспечивая защиту. Ночь прошла обыденно. Несмотря на то, что лисица недавно щеголяла своей прекрасной голенькой фигуркой, желание осуществить худзинь – это разврат. Я потерял. Лина лишь крепко меня обняла, видимо, прочитав мое плохое настроение. Утро было ранним. Сегодня важный день для всего королевства. Король умер, да здравствуй новый король. Разумеется, мы приоделись на такое мероприятие, а после отправились в тронный зал. Там нас уже ждали и быстро пропустили. Сразу было заметно, что стража сменилась. У них висели красные повязки на правой руке, видимо, означая принадлежность именно Цинхэ, а не королевству как таковому. Казалось бы, вообще-то официального наследника у Сюэе, почившего короля, не было. Ну, то есть должны были пройти выборы наследника, по факту сбор всех влиятельных людей королевства, дядя семьи, глава Нины и еще куча знати, да там даже Дугубо должен был присутствовать, но на деле, ни у кого даже сомнений не было в том, кто займет трон, и все важные персоны просто явились поздравить Цинхэ. Что ни говори, но Жэнь Сюэ все подчистила и обеспечила надежных людей на нужных постах. Дошло до того, что часть из пришедших, совершенно точно была из храма духа. Разумеется, девушка приняла нас с распростертыми объятиями, попросив ее сопровождать. Сродни личных телохранителей, я думаю, коронация прошла быстро и без всяких проблем, настало время застолья, что являлось обязательной частью всего мероприятия. Из-за присутствия главы Нин, тут была и его дочь. Также присутствовал Тан Сан, Спасибо нахрен допер, что брать с собой Сяву было бы сродни смертельному договору. Худзинь, план немного поменялся. Жэнь Сюэ создала между нами троими небольшой купол, от ушей посторонних. Мероприятие о сборе молодежи будет, но произойдет особое событие сейчас. Момент крайне идеальный, вчерашняя смена облика слугой Бына, а также уже испорченная его репутация играет на руку. Он стоит обособленно, не пытаясь ни с кем взаимодействовать. Более того, он уже который раз от выпивки отказывается. Сейчас я сделаю тост, а мои люди принесут бокалы с напитками, в нескольких будет отрава, они будут с ягодой внутри. Поведение моего братца уже вызывает странные взгляды, а с реализацией этого плана, все подозрения падут окончательно на него. Травить я буду важных людей, главу Нина, его дочь, Сюэсина, Сюика и себя. В комнате у Бына уже находятся все улики, а его лабораторию уже нашли и скоро об этом доложат нужные люди. Надеюсь на тебя в лечении. Я посмотрел на нее в неверии. Стоп, Жэнь Сюэ, ты? Лина тоже удивилась этому факту. Что? Я достаточно доверяю вам обоим, чтобы поставить жизнь, ведь рисков, считай, нет. К тому же, такое событие будет гораздо более грандиозное, и Бну отвертеться не получится. Я просто кивнул. Раз уж так, то постараюсь не напортачить, не то чтобы это вообще было возможным, ибо яд я досконально изучил. После выноса напитков, Цинхэ вышел на небольшой подиум, привлекая внимание. Вчера я простился с батюшкой, которого я толком оплакать не успел. Чуть позже едва не потерял своего единственного брата. Сегодня мне надо быть сильным, быть тем, на кого ставят и надеются все люди королевства. Да, простите уж, но мне тяжело. Смириться со всем за столь короткий промежуток невозможно. Но я очень надеюсь, что каждый присутствующий поможет мне в моем непростом деле. Поможет править государством правильно и надежно, как качественный монарх, как тот, кто является главным лицом королевства. Я выпью за себя и за всех пришедших. Я и вы те, кто должен делать свои обязанности, несмотря на все невзгоды. До дна. Через секунд 30, означенные отравленные люди свалились, повергнув в шок всех присутствующих. Начался кипиш. Я выдохнул и включился в работу. А на моем бусте уже есть 5 глав сверх этой. HTTPS Basti to use terror. Второй том. 64. Итоги и сообщения от храма. Разумеется, помимо меня, мельтешить стал и Дугубо, а также тот титулованный меча, что был с главой Нином. Первый сразу выдал вердикт, что отравление, как и в случае с королем, тем сраным пионом, будь он неладен, до сих пор неприятно вспоминать те дни. И конечно же, все взгляды сразу на меня. Ну а я что? Худзинь стал работать. Худзинь показал, как надо избавляться от этой хрени. Правда, сначала повозмущался, что вообще-то, я с таким никогда не взаимодействовал, и вообще, мне такое впервые. Привел парочку теорий, мол, ну вот, может быть, это сработает, и уже потом непосредственно начал этим заниматься и всем тыкать своим суперспособом. В общем, грандиозный праздник, по выражению одного из присутствующих, за этим 5 минут чуть не стал огромной могилой с буквально всеми влиятельными людьми империи. Благо у нас есть такой мастер, как господин Худзинь. Я всегда знал, что его величество Цинхэ знает толк в людях. Развели всех гостей по комнатам, а отправленных, собственно, к лекарям. Те стали контролировать их состояние и в случае чего, предотвратить распространение, возможно, не до конца убранного яда, де-факто, занимались херней, ибо сам, мать его, Дугу, смог определить, что тела пострадавших чисты. Такое дело не терпело отлагательств, поэтому расследование началось сразу же, и сразу же появилась туева куча подозрений к Бну. Насколько мне стало ясно, я тоже участвовал в этой эпопее, ведь не мог иначе, а шлялись мы уже с полночи, все было сделано на более умный лад, чем я предполагал изначально. Фактически, лабораторию Бна нашли лишь после тщательной проверки, и то, по чистой случайности, где один из точно не слуг Жэнь Сюэ, нашел небольшой след на земле. Насколько бредовой бы теория ни была, она имеет место быть, особенно с такими важными людьми. Вскрыли пол, нашли. Там же и следы недавнего яда. Бына буквально за шкирку схватили, это сделал все тот же титул меча, требуя с него объяснений происходящего. Тот даже высказать ничего не мог. Нет, в шоке он не был, просто это уже по большему счету не имело смысла, ибо под него стали рыть люди главы Нина. Вскрылось все, и сомнительные покупки, и времена изготовки, даже горничных его допросили. В общем, фрагменты встали на свои места. После всей этой хрени, мы сидели и отчитывались перед уже королем о ситуации. Тот мудро кивал, будто не знал этого всего, и после наших речей, выдал заключение. Значит, вчерашнее покушение тоже было инсценировано. Мой брат планировал уйти безнаказанным, но так как это не вышло, решил идти ва-банк. Наша актриса печально выдохнула, облокотившись на свою кровать. Это очень печально слышать. И как только я этого не заметил, мастером ядов еще зовусь. Дугубо был с нами. Я прошу прощения, ваше величество, за этот чудовищный промах. Даже голову склонил. Не часто увидишь в такой позе титулованного. Что вы? Никто этого не понял. Вас винить ни за что. Вопрос в другом. А кто этому зачинщик? Храм Духа? Или же Империя Старло? Под предводительством этого жестокого Дайха Ацзи? Пока не ясно. Качаю головой. Могу смело сказать, что это в стиле Храма Духа. Дугу стал серьезным. Однако, не думал, что когда-то это скажу, но я очень сомневаюсь, что там есть настолько одаренные в стихии ядов люди. Меня зовут главным ядовитым титулованным континента, но даже мне это не знакомо. Все это сугубо субъективно. Я понимаю, посмотрю, что можно сделать. Наши шпионы в империи уже забрались достаточно глубоко. Храм Духа, в плане людей, куда надежнее, поэтому пробиться ввысь там очень тяжело. Будем играть от противного, если понадобится. Если империя невиновна, то виновен храм, так получается, но насколько это адекватно, такие вопросы не решаются подобным образом. Прошу прощения за это, ваше величество, чуть кланяюсь, не стоит, в спорах рождается истина. Я был рад, если бы ты чаще дополнял или как-либо поправлял мои высказывания. Ты слишком много ради меня сделал, благодарю. Так и что же нам делать? Далее последовал разговор о том, как, собственно, вообще получилось так, что Бен этим занимался, и почему вдруг нацелился на короля и Цинха именно сейчас. По сути, об остальном информации у нас не было, мы еще не нашли другие фрагменты причастности его к прошлым убийствам, но точно знали, что он виновен уже в означенном. По плану, Жэнь Сюэ, в своем кукольном образе, на это позже сама наткнется. Разумеется, самого бы надопросили, в этот раз гораздо более тщательно, но эффекта этого не дало вообще. У нас ведь нет сыворотки правды или чего-то в этом роде. Все его слова ставили под сомнение, а из-за своей же неосмотрительности, он натыкался на расставленные сети Жэнь Сюэ, чем только глубже себя закапывал, но ситуацию все равно не прояснял. Дни шли в различных поисках чего-то, что тут точно есть, а у кого-то, не будем тыкать пальцем, еще и бумажки весь стол заполонили, да настолько, что самого Цинха видно не было. Когда я заходил к ней на отчет, информацию которого, она точно не знала, что-то из меня прям ирония прет. Прошло чуть больше недели, когда новый король был объявлен стране. Там же был уличенный Бен в произошедших смертях, с последним согласился и сам Нин, ибо надо было на кого-то свалить вину, а раз тут все равно казнь, то какая разница, как же противно ведется политика. За этим, совершенно точно, наблюдали люди из храма. Вопрос только зачем, доклады Биби Дуны так шлют. Как оказалось, наша великая дама кое-что планировала, и это кое-что очень удивило даже саму Жэнь Сюэ. Позвали нас на чай, а тон был максимально растерянным, настолько, что Лина даже как-то засомневалась в самочувствии своей подруги. Сели, повесили купол против лишних людей. Жэнь Сюэ выдохнула и протянула мне вскрытый конверт. «КХМ, прочти, пожалуйста, вслух», — гласило написанное следующее. «Здравствуйте, уважаемый король Тяньдау, Сюэ Цинхэ. Это сообщение пишет вам один из старейшин храма духов, по приказу ее первосвященства Биби Дун. В свете последних событий, моей госпоже хотелось бы с вами встретиться, на нейтральной территории, дабы обсудить наше дальнейшее сотрудничество, планирующийся турнир в том числе. Госпожа также выражает вам сочувствие в вашей ситуации, смиренно надеясь, что с вами сейчас все хорошо. Надеемся на ваш скорый ответ. Со всем уважением, храм боевого духа». Теперь мы втроем сидели с одинаковыми лицами, не вдупляя вообще, что происходит. Молчание не провисло долго. Наш новоявленный король спросил: «Есть идеи?» «Ну, одна, разве что. Ей будет выгодно выставить себя в хорошем свете. Особенно после такой череды неудач для Тяньдау. Если, в теории, Биби Дун поделится ресурсами, или хотя бы сделает вид, то это придаст будущему союзу гораздо более благоприятную среду. И в свете этого не могу точно сказать, но возможно, она не станет вести войну с Старло и не согласными, по крайней мере, не сейчас, либо подождет провокацию от последних, дабы выставить свои действия гораздо более благоразумными и менее жестокими. Выходит так, что эта срочная встреча является самым грандиозным возможным событием за последние несколько десятков лет. Но а разве статус храма духа и его прошлое не перечит этому? Тон лисицы был крайне неуверенным. Перечит, естественно. Только за прошлые грехи ответственность взял прошлый монарх. Я все еще не очень понимаю. Лина стала формировать складки на лбу, то и дело интенсивно моргая. Как можно забыть прошлую дерзость и поступки храма? Новый человек в главенстве автоматически становится, если не чистым, то точно более адекватным, разумеется, до первых действий самого правящего. А ведь точно, Жэнь Сюэ сложила руки в замочек, а после уперлась в них лбом. Получается ведь, что эта женщина сейчас пустая. Она никак не показывала своих мотивов. С момента смерти моего отца, за прошедшие годы, единственное, что случилось, ей удалось получить 100-тысячелетнее кольцо. И все, верно, киваю. Хорошо выходит. Лина чуть скрючилась лицом. Бибидун копила ресурсы, а это приняли за ее адекватность. Теперь, когда и империя под контролем храма, пускай и другой отрасли, ей гораздо более выгодно подмять под себя людей без боя, пускай и с небольшими шероховатостями. Да, но это не значит, что войны не будет вообще. К этому стоит готовиться. Как минимум, клан Безбрежных Небес, сам Танхао, Четыре Великих, Старло и еще куча неучтенных мастеров духа – это прямые наши противники. Верно, Цинха кивнул. Каждый из этих людей вряд ли будет сидеть в сторонке, если такое начнется. Это также означает, что будет необходим союз. Не просто документ, а именно нечто большее, типа брака или чего-то подобного. Просто ради того, чтобы противники этому выглядели как варвары. А разве Бибидун есть кому доверить такую ношу? Там девушек-то, раз-два и обчелся. У нее есть ты, твой настоящий облик. Чичева, обе девушки выпали. Что? Ну что вы так смотрите? Думаете, сложно подделать такое представление? Посадить на место короля Цинха какого-нибудь человека, а тебя в это время выдать замуж? Тут даже какого-нибудь садить не надо. У меня уже есть тот, кто может заменить меня в подходящий момент. Тем более, киваю, вопрос правда, за кого? Твоя текущая личность подходит, это да, но будет лучше, если важную особу оставить на что-то более весомое, ибо мы все тут храм духа, и даже без такого союза, будем заодно, по крайней мере, какое-то время. Поэтому, если кукольного Цинха оставить, то остаются Хаэм, Сюэсин, но он стар, вряд подойдет, Бына через день казнят. В общем счете, из прямых наследников прошлого короля остается только Сюэкэ, да и та девушка. Поэтому, вопрос хороший, на самом деле, ну у нас ведь есть ты, моя очередь смотреть озадачена. Самое странное, что это озвучила именно Лина, но даже так, Жэнь Сюэ солидарно кивнула, не уловил логики, к тому же, у меня же есть невеста, и это ты, разве нет? Все верно, лисица слегка грустно улыбнулась, но, во-первых, даже если это взять в расчет, запрета на многоженство у нас в мире нет и не было. Во-вторых, ты свой статус забыл, начиная от того, что ты прямой наследник Бибидун, заканчивая твоей текущей позицией у короля Цинхэ. Ты, фактически, уже как правая рука этой кукольной личности. Так, ладно еще первое, но остальное тут при чем? Ну вот он опять не догоняет, посмотрите на него. Лина развела руками. Я больше, чем уверена, тут проблема стоит в том, что ты себя опять недооцениваешь. Я согласна с этим. Жэнь Сюэ почесала щеку в стеснении, отчего мне в которых раз плохо стало. Мужской облик, не забываем. Дело в том, что если я не попытаюсь тебя привязать каким-то образом к королевству, то на меня будут не то что с осуждением смотреть, а скорее как на самое тупое существо в мире. Ты сильнее всех своего возраста, сведущ во многих темах, имеешь громадный потенциал. У тебя за плечами множество кузнечных изделий, да и я уверена, что и техники у тебя тоже есть. Твои глаза светящиеся, допустим, вряд ли это умение духа, мне хотелось себе рука-лицо сделать. Это ведь реально очевидные факты, выставив союз важным, и поручив его тебе, моя личность Цинхэ выказывает огромное доверие, еще и сама девушка, которую сватают, ну, не очень хочу хвастаться, но тоже для своего возраста сильна, а также статусно по наследству, а значит имеющая большое количество ресурсов. Если рассматривать фактически, то ты становишься в настолько высокую позицию, что, отказавшись, станешь поводом для огромных подозрений. Это просто слишком нелогично. Не будем забывать, что ты еще и красива», — добавила Лина и вздохнула. «Очень красиво». Жэнь Сюй хотела было ее прервать, но лиса покачала головой, продолжая. «С точки зрения внешности, я, знающая твои предпочтения, могу сказать, что она определенно в твоем вкусе. И я этого отрицать не мог, хотя и было стыдно перед лисой. Да, она действительно писаная красавица. В твоей ситуации, а именно мы рассматриваем тебя как обычного парня, что смог войти в свиту принца, а после и короля, выглядит все супервыгодно, ведь мы смотрим с позиции высоких чинов, но не знающий всей подноготной. Более того, отказаться от этого тебе не даст сама Биби Дун, именно потому, что такой союз будет выгоден не только для вида, но и с точки зрения успокоения ситуации храма в целом. А нас, даже вместе взятых, пока нет силы противиться этому. Политические браки – это не редкость. Да и на то, что у тебя есть невеста, вообще плевать. Несмотря на мой высокий статус, в таких вещах, даже при нормальной ситуации, мне бы пискнуть не дали. Лина была загробастана в объятия, с поглаживающими поглаживаниями. Да, выходит, ты самый оптимальный кандидат, но только в случае правдивости твоих слов о намерениях этой женщины. Жэнь Сюэ, ну вот скажи честно, а у нас есть повод не доверять этим словам? Все же выходит логично. Лиса вздохнула и посмотрела более трезво поочередно на каждого из нас. Если у тебя есть другое предположение, то я рада была бы выслушать его. Нет, но это же означает, что тебе придется смириться с этим. Отнюдь. В первую очередь, с этим смириться надо будет тебе. Понимаешь ли ты или нет, но даже при официальном подтверждении женитьбы, с последующим процессом, все, что будет нужно, прилюдное бракосочетание и показ вас двоих как пары в будущем. Другое дело, что это не даст тебе возможности действительно стать с кем-то ближе, ибо любой слух, даже минимальный, повлечет за этим последствия. То есть, фактически ты становишься ограничена в своих возможностях, буквально обречена делать вид, что любишь Худзиня. Я, милый, выйди, пожалуйста. На меня посмотрели омуты Лины, в которых читалась неприемлемость отказа. Нам надо поговорить на парочку женских тем. Понял. Убрав с себя Лину, я покинул комнату. Не могу отрицать, что испытываю симпатию к Жэнь Сюэ, это было бы глупо. Но это нечто на уровне хорошего ну друга, допустим. Первоочередно, мы не особенно взаимодействовали вообще на почве простых, обыденных действий, условных прогулок или чего-то подобного. Только работа, только чистые деловые отношения. Действительно, ее мышление и часть характера мне импонируют, но это даже не категория нравится, и уж точно не любовь, даже не близко. Ну да, внешность ее выше всяких похвал, но не более. Меня полностью устраивает Лина, и я действительно ее очень люблю. Поэтому, как бы это ни было парадоксально, да и кто будет спорить, что парни не мечтают о чем-то подобном, хотя бы в самых смелых фантазиях, мне не особенно хочется им видеть Жэнь Сюэ своей девушкой. Поэтому, предоставь мне выбор, я даже раздумывать бы не стал над этим. Ответ был бы твердое «нет». Другое дело, на данный момент у меня его нет. Даже какой-либо возможности извернуться не будет. Слишком многое я потеряю, слишком много проблем это вызовет, гнев Биби Дун, потеря статуса ее наследника, возможная смерть. Мир между Тяньдоу и храмом будет сложнее заключить не на бумажках, и это далеко не все. К тому же непобедимое небо, вряд ли, конечно, он будет этому против. Да и последний раз мужик связывался с Жэнь Сюэ, насколько я знаю, давненько. Может быть, как год-полтора назад. Не совсем понимаю почему, и это, конечно, тревожит, но все время нашего союза действовало нам на руку. Сама девушка сильно изменилась за это время общения с моей лисицей. Поэтому и союз наш во много раз стал прочнее, и надеяться теперь на короля можно с полной ну или почти полной уверенностью. Ладно, гадать бессмысленно, остается лишь ждать. А на моем бусте уже есть 5 глав сверх этой. https://bast.to/terror. Второй том. 65. Очередная проблема. Я сел медитировать. Мне казалось, что близок прорыв на новый уровень, но получить его было пока не суждено. По ощущениям, не прошло и получаса. Кстати, интересный момент, чем сильнее ты становишься, тем четче понимаешь, сколько времени в позе лотоса проходит. Полагаю, тут дело в том, что твоя общая чувствительность вырастает с каждым разом, как Лина вернулась. Открыв один глаз, я отметил грустное настроение девушки, которая никуда не делась. Собственно, я в теории даже могу представить, что она чувствует. В противоположной ситуации, я даже поступил более радикально вместо такого смирения. Конечно, спектр различен, в основном из-за того, что я парень, а она девушка, а также господство патриархата в мире, по этой же причине и многоженство тут не запрещено. Но надо брать в расчет, что последнее не означает, что такие взгляды разделяют все. Девушка присела на кровать, протяженно выдохнув, после чего перевела взгляд на меня, спросив, что ты думаешь о Женсюе. Честно, ее челка слегка съехала на личико, что смотрелось довольно мило, если бы не строгое и буквально требующее выражение лица. В каком смысле? Не заставляя меня повторять вопрос. Ты все понял. Слова «еще ничего не решено» тебе не помогут. Лина, объясни мне вообще ситуацию. Говоришь так, будто даже при моей ошибке в мыслях насчет приезда Биби Дун ничего не поменяется. Да, она как-то неуютно поежилась. Прости. Залезла на кровать, а затем и на меня, уперевшись лицом мне в грудь. С пару месяцев назад мы, за обыденной чашкой чая, болтали о всяком. Зашел разговор за тебя, я не упустила возможности похвастаться, как обычно это делаю. Но вместо какой-нибудь колкости в ответ, меня встретило молчание. Поговорили. Оказалось, что Женсюэ мне завидует. Нет, не черной завистью, а скорее, на уровне двух близких подруг. Она, уже как полгода, любит тебя. Я сама тогда удивилась, но сердцу не прикажешь. Женсюэ держала все в себе, вообще никак не показывала своих чувств. Старалась относиться нейтрально, уменьшить с тобой взаимодействие. Но чем чаще ты ее навещал, тем труднее ей становилось. Я не знала, что мне делать. Тебя втягивать было бессмысленно, ты ведь, как и я собственно, даже не заметил ее перемен по отношению к твоей головешке, а самой решить что-то было тяжело. Сейчас нас буквально тыкают в эту ситуацию, к тому же, вынуждая меня вынести давно отложенное решение. Поэтому, я решила смириться с этим. Даже если Биби Дун будет на переговорах по другому поводу, я не против того, чтобы она все равно стала твоей женой. Более того, я настаиваю на этом. Так, Линочка, я чего-то вообще не догоняю. Смотрю ей четко в глаза, показывая свое удивление. Оставим в стороне ее чувства. Это хотя бы за грань чего-то логичного не выходит. И то, заявление сомнительное. Но зачем ты говоришь мне такое сейчас? И более того, почему вдруг настаиваешь? Я вроде бы не выказывал вообще никакого желания в сторону Женсюэ. Ну да, красиво. И что дальше? Тут вдруг ты решила пожертвовать своим благосостоянием ради нее, буквально впихивая ее мне в руки. Просто я кое о чем подумала. О чем, блин, ты таком подумала, что вот такую вот тираду странной речи выдала? Худзинь, как думаешь, сколько лет Биби Дун? К чему вопрос? Смотрит на меня строже. Ну хорошо, я предполагаю, что около 50-60. А сколько бы ей по внешности дал? Кажется, я стал понимать, к чему она ведет. Ну около 30, не более. И то, только из-за ее роста. Вот именно. Я спрашивала у Женсюэ насчет возраста ее дедушки. Ему недавно стукнуло 147, и он даже признаков старости не выказывает. Чуть опускается и кладет голову мне на колени. Думаю, срок жизни каждого мастера духа титулованного Даула уровня где-то с 500 лет. Может даже больше. 91-й еще добавит несколько десятков. А 99-й сколько? 1000? 2? 3? А что будет, если мы дойдем до 100-го? Станем ли мы вообще бессмертными? В общем счете, она, это мой вклад в будущее. Мне думается, что за все это время, ты уж точно себе найдет еще одну девушку, а может и не одну. Сильные люди всегда привлекают к себе внимание, а устоять, мужчинам, даже не отпирайся, довольно тяжело, хотя я и понимаю, что ты сможешь, но я не хочу такого положения. Ограничивать тебя таким, значит быть эгоисткой. К тому же, у тебя просто безумная выносливость, что гораздо больше моей. Слегка краснеет. В общем счете, я хочу, чтобы первая твоя любовница была моей подругой, и такого случая больше может не представиться. Ты представляешь, насколько станет безопасно находиться в храме духов вместе с Женсюэ? Ну то есть, у нас есть два отдела, одно под начальством Биби Дун, другой под фактическим управлением непобедимого неба, с наследницей, или правильнее сказать, с главой на бумаге в виде Женсюэ. Позже она уж точно займет этот пост. Если ты получишь оба крыла, объединишь их и станешь во главе, у тебя будет в разы меньше проблем, грубо говоря, Помимо намешанных, действительно намешанных моих чувств, я вижу здесь точное и необходимое действие. Просчет, просто ради нашего спокойствия в будущем. Ради наших детей, внуков и правнуков. Лара одна, опустим момент с моей выносливостью. Девушка слегка привстает, ударяет меня рукой и издает смущенный звук. И твой просчет, хотя и внезапный, но в принципе закономерный. Почему вдруг ты эгоистка? Объясни мне это, пожалуйста. Тут дело не совсем в этом. Неправильно немного выразилась. Вот смотри, ты не перестанешь удивлять меня с каждым годом жизни, изобретая все новые вещи, способы культивации, показывая всю мощь человеческого духовного потенциала. Я же боюсь тебя разочаровать. Много в чем и закрывает мне ладошкой рот, ибо я хотел возразить, я прекрасно предполагаю, что ты хочешь сказать, но нет, это чисто моя заморочка, не говоря уже о том, что чисто логически, чувства могут угаснуть с течением времени, тем более, если у тебя будет вторая, а то и третья и четвертая девушки, они добавят разнообразия, не дав так просто этому случиться, смогут прикрывать нам спину, и вообще, пространство для того, чтобы разгуляться в любую возможную сторону будет гораздо больше. Однако, на все твоя воля, ведь я обещала следовать твоему слову. Но мне думается, что слова мои все равно воплотятся в жизнь, так или иначе, позже или раньше. Поэтому будет лучше, если первая станет той, кто мне близок. Я не настаиваю, но прошу попробовать и дать ей шанс. Мне не передать словами, с каким неоднозначным лицом я сидел в этот момент. Правду говорят, у девушек иной раз в голове такая каша, что разобраться в ней не по силам даже им самим. Никогда я в такой ситуации не был, да как-то даже ну ладно, мысли все равно конечно проскакивали, но всегда они были не больше, чем глупой фантазией, и все до того, как я вообще Лину полюбил. В любом из случаев, все обернулось куда сложнее, чем я думал изначально. Проблему ну, как проблему, это скорее странноватая и важная неразбериха. Наверное, это лучше описывает весь спектр, да, решать ее надо. Правда, я себе это плохо представляю, честно говоря, нечто из разряда. Сидишь ты кушаешь вкусный торт, в одну харю, тут тебе приносят еще один, и вот вроде халява, и вообще классно, что тут жаловаться, но ты нейтрален к сладкому и много его есть не хочешь. Вот и сидишь перед этим тортом, повторяя глазами узоры на нем. Не будь у тебя выбора, ты съел бы его с удовольствием, опять же. Помним, что Жень Сюэ мне определенно импонирует, но сейчас, когда ничего не ясно, конечно, я понимаю и мысли Лины, да и может быть, все в будущем изменится, надо подумать, проветриться, что ли, ну, мне ничего не мешает это сделать, предупредил Лису и вышел.